Глава сороковая. Пока устилавшая костлявый хребет замка пыль согревалась на солнце, и птицы задремывали в тени башен, пока не было слышно почти ничего, кроме гудения повисших над простором плюща пчел, во все это время дух леса Гормингаст задерживал в зеленой тиши полудня дыхание, как ныряльщик перед прыжком. Ни звука. Час проходил за часом, но все вокруг спало или пребывало в гипнотическом трансе. Стволы огромных дубов испещрялись медовыми тенями. Гигантские сучья их тянулись подобно рукам древних царей, тяжкие от золотых наручей, от браслетов солнца. Казалось, золотистому дню не будет конца. Но вот что-то упало с высоты ветки, и легкий шелест пробитой листвы пробудил окрестности. Звук мгновенно рассек тишину, но рана зарубцевалась почти сразу. Но что же упало в безмолвие? Даже древесная кошка и та подумала бы, прежде чем рухнуть с такой высоты в зеленую мглу. Впрочем, то была вовсе не кошка. Некто в человеческом облике стоял, окропленный лиственной тенью. Девочка с накоротко обрезанными густыми волосами и лицом весноватым, как птичье яйцо. Тело тонкое, в сущности тощее, показалось, когда девочка стронулась с места, лишенным веса. Совершенно неописуемое лицо, правду сказать, пустое, словно бы некая маска укрыла его, неприятное, не отталкивающее, скорее таящее, чем выдающее ход мысли. И все-таки, хоть в лице девочки и отсутствовало что-либо, способное запасть в память, голова ее так сидела на шее, а шея была с таким совершенством прилажена к тонким плечам, и все движения ее были до того выразительны в своем взаимосогласии, что лицо совсем не казалось лишенным живости. Напротив, обладая оно собственной жизнью, это уничтожило бы присущую девочке нездешнюю отрешенность. Смиг девочка простояла совсем одна в задремавшей дубраве, а после странно быстрыми движениями пальцев начала ощипывать дрозда, которого прихватила с ветки при долгом падении сквозь листву и удушила в маленькой жестокой ладони.